Глава третья. Авиньон. Город Папы Римского во Франции произвел на Вожникова серьезное впечатление. Он занимал огромное пространство по обоим берегам полноводной Роны, превышал размером Новгород раза в три, а прочие столицы, наверное, и вовсе раз в 10-15. На глазок, учитывая слободы, тут обитало никак не менее 200 тысяч жителей, а может быть и больше. Окраины мегаполиса, если смотреть с холма от папского дворца, терялись где-то у горизонта в морозной дымке. Стены замка римского папы были высокими и монументальными, сложенными из толстых валунов, но вместе с тем невероятно олиповатыми. Казалось, архитектор захотел вбухать в одну постройку все свои знания. А потому в результате у него получилась невероятная мешанина стилей и эпох. С одного боку фасад походил на арабскую мечеть, со остроконечными воротами и выложенными на стене минаретами. По углам архитектура менялась на испанскую, с граненными башенками и ровными зубцами. С обратной стороны стояла уже античная крепость, кое-как слепленная неумелыми руками. Часть строения имела плоские греческие крыши, другая — остроконечные европейские. Посреди замка торчала колонна а-ля Александрийский маяк с золотой фигурой Афины Паллады. Во всяком случае, издалека Егору показалось именно так. Неподалеку от нее, на такую же высоту, поднималась прямоугольная башня в стиле аскетичной немецкой фортификации. И вместе с тем узкие, с руку бойницы, направленные наружу, никаких прорезей подошвенного боя, приспособлений для флангового огня. То есть для обороны артиллерии сия обитель была совершенно непригодна. То же самое можно сказать и о городе, стены которого были пониже, пожиже, не имели никаких бойниц и укрытий для гарнизона. Впрочем, воевать папскую область великий князь все равно не собирался. Зачем, если папа Мартин и без того обязан ему своим избранием и вынужден подчиняться облаченным в вежливую форму нижайших просьб приказам? Больше всего Егор опасался быть узнанным, всячески прятал свое лицо, замотавшись в шарф, накинув на голову глубокий капюшон и держась позади мудрого географа. Именно Хафизи Абру и являлся для него лучшим плащом-невидимкой. Сарацин в ярко расшитом ватном халате и с челмой на голове приковывал к себе всеобщие взгляды. На долю остальной рыцарской свиты более уже ни одного не оставалось. Прошествовав к замку, ученый-путешественник указал привратнику на квадратную немецкую башню с просторной боевой площадкой на высоте примерно 15 сажен. «Я вижу, что там наверху стоит большая астролябия. Передайте ее хозяину, что географ и звездочет из Самарканда именем Хафизи Абру желает побеседовать с ним, дабы поделиться своими мудростями и узнать о его достижениях». Речь сарацина была недолгой, однако успела собрать изрядную толпу зевак. Из караулки замка подивиться на странного гостя высыпала вся стража, которой прибавилось полтора десятка любопытных, увязавшихся за забавным иноземцем из города. «Жак!» Положил ладонь на плечо стражника воин в рыцарском плаще с вышитыми на нем двумя скрещенными ключами, серым и желтым. «Ступай к отцу Августину и сообщи, что ему желает поклониться ученый сарацин». Стражник убежал. Рыцарь, командующий стражей, перебросился с ученым-географом еще несколькими словами. Грозно прикрикнул на зевак. Однако этих слов шевалье Изабелла переводить не стала, и они навсегда остались для Егора тайной. Примерно через полчаса у ворот появился упитанный монашек ростом Егору от силы до подбородка. Его темно-бурую рясу опоясывала простая веревочка, на которой покачивался кожаный кошель, на шее висел солидный медный крест не меньше фунта весом. В руках мерно постукивали костяные четки, макушку украшала ровная танзура, больше напоминающая банальную лысину. «Он спрашивает, кто тут выдает себя за восточного мудреца?» Зевнув, снова стала толмачить Изабелла. Хафизи Абру приложил руку к груди и чуть склонил голову. «Если ты действительно образован, то способен ли назвать число, позволяющее вписать в круг многогранник с бесчисленным числом сторон?» «Три и одна седьмая», — улыбнулся Сарацин. «Если ты желаешь проверить мои знания, мудрейший, выбери вопросы посложнее». «Знаешь ли ты сидерический период обращения Марса и высоту его над горизонтом?» «В Альмагесте сей период указан в 677 дней. Однако же наблюдения мудрейшего Ибн Аль-Хайсама в Доме Мудрости указали, что он короче на 5 часов». «Этого не может быть! Мы проверяем таблицы Птолемея ежегодно и не нашли ни единого отклонения», — воскликнул монах. «Сие происходит потому, что на вашей широте нарушен эквант смещения. Однако мы надеемся разрешить сию тайну через 5 лет, когда многомудрый султан Улугбек достроит обсерваторию с плечом измерения в 150 локтей». «150?» схватился за голову монах. «Но она должна быть огромной!» «Она имеет размер в половину этого замка». «О-о-о!» жалобно застонал монах, перевел взгляд на угловую башню. Егору показалось, что он сейчас заплачет. 150! «Могу ли я увидеть твои инструменты, о мудрейший слуга пророка Исы?» почтительно спросил Хафизи Абру. 150! Опять пробормотал монах. «Да, конечно, друг мой, я все покажу». Астролябия, поставленная в угловой башне папского замка на тяжелую медную станину, была огромной, не меньше сажени в длину. Уникальный в своей исключительности инструмент, если, конечно, забыть, что в Самарканде именно в эти дни возводился аналог размерами в 20 раз больше. «Ты помнишь, что обещал составить мне гороскоп, Сарацин?» обратила на себя внимание шевалье Изабелла. «Но ведь сейчас день», — развел руками Хафизи Абру. «Для наблюдения за звездами нужна ночь, причем с ясным, открытым небом». «Надеюсь, мы сможем провести совместные измерения в ближайшие дни», — нервно потер ладонью о ладонь отец Августин. «Я сообщу святым отцам нашего университета о твоем приезде, мудрец. И мы сможем посвятить наши встречи беседам о ваших и наших знаниях, а также...» «Прошу прочитать лекции о достижениях исламской науки нашим студентам из Авиньонского университета Папы Бонифация VIII. Наша обитель знаний как раз отмечает свое столетие. И хотя Папа Мартин избрал своей нынешней резиденцией Рим, мы продолжаем расширять университет Святейшего Престола и принимаем новых учеников. Где вы остановились?» «Я прикажу освободить вам несколько келий возле лаборатории трансмутации, дабы не терять время на дорогу в город и обратно». «Такие беседы доставят мне много радости, мудрый слуга пророка Исы», — кивнул Хафизи Абру. «В знак своего уважения я хотел бы преподнести вам в дар свой труд по истории восточных государств, а также строению земель Востока и достижениях наших математиков. Был бы благодарен, если бы вы поделились в ответ частицей вашей мудрости и одарили меня трудами ваших ученых, посвященных сим искусствам». «Это большая честь и большая радость», — Я прикажу немедля снять для тебя, дорогой гость, копии всех трудов, каковые вызовут интерес». Ученые мужи раскланялись, млея, словно девицы на первом свидании. «Спроси монаха, что за трансмутации?» Тихонько толкнул Изабеллу в бок Егор. Шевалье перевела, вызвав у монаха новый приступ эйфории. «По повелению папы Мартина, мы собрали в Авиньоне лучшие умы и институты, что только есть в мире, дабы для насыщения казны Святого Престола превращать в золото свинец, бронзу и олово, по примеру английских алхимиков. Многие епископы были против всего кощунства, ибо трансмутация одних веществ, созданных Господом, в другие богопротивна и грешна. Однако же многие святые отцы решили, что работа на благо церкви искупает грех алхимии. Идемте, господа, идемте, я все покажу». Папские алхимики трудились в поте лица своего в подвале, воняющем серой и сжженной резиной. Колбы булькали, жаровни горели, разноцветный пар гулял по длинным трубкам, осаждаясь на днищах медных котлов. Раскрасневшиеся монахи увлеченно растирали, смешивали, варили и растворяли, сверяясь в своих действиях с толстыми книгами, раскрытыми на столах возле стен. «Вот!» — гордо повел рукой отец Август. «Мы уже почти достигли цели, и полагаю, что через 2-3 года сможем наладить литье папских золотых саверенов из смеси свинца и олова». «Это невозможно», — покачал головой Егор. «Превратить один металл в другой вне ядерных реакторов невозможно. Вы напрасно тратите силы и время». «Нет-нет, мудрый гость, в этом нет ничего сложного». Ученый-монах перебежал к одному из комодов, порылся в ящиках и вернулся со сверкающей золотой монетой. «Вот, английский нобель, добыт алхимическим путем. Сиречь золота для него выплавлено знаменитым алхимиком Реймондом Лулием из олова и свинца для короля Эдуарда». «Ерунда! Не может быть!» — замотал головой Вожников. «Получить золото и свинца невозможно!» «Ты что, не веришь собственным глазам?» — удивился монах. «Вот же! Вот оно! Золото и свинца!» «Все знают, что 100 лет тому английская корона была нищая, как корабельная крыса, и побиралась по всему свету наемничеством и грабежами. Однако после того, как алхимики сварили для короля 1000 пудов золота из грязных металлов, Англия разбогатела настолько, что начала войну с королем Карлом за французскую корону, построила огромный флот и собрала наемников со всей Европы, расплачивая за все именно ими, алхимическими ноблями. Посему возможность трансмутации ни у кого из ученых сомнения не вызывает. Свинец, олово и огонь. Нужно лишь разгадать процесс, ту тайную добавку, которая обращает черные металлы в драгоценные. «Английский король платит за войну алхимическим золотом», — завороженно повторил Егор. «Один момент». Отец Августин забрал у него золотую монету, опять пробежался по лаборатории, порылся там, порылся здесь, раскидал свитки в дальнем комоде, перебежал к ближнему сундуку. «А, вот, нашел!» Монах подал Вожникову желтый хрусткий пергамент, свернутый в тугую трубочку. «Вот, мудрый гость, читай сам». Егор развернул свиток, с тоскою посмотрел на латинские завитушки, поднял глаза на Изабеллу, с надеждой спросил. «Переведешь? У меня уже живот подвело. С тебя обед с вином, каплуном и курагой. Тогда почитаю». «Идет?» Тут же согласился Вожников. «Мудрому Хафизе Абру ближайшие несколько часов все едино не до нас. Пойдем, перекусим и просветимся. а слуги поедят потом, в обители. Насколько я понял, нас пригласили переехать сюда?» Однако читать свиток в таверне, лапая жирными пальцами, Егор не позволил. Только когда путники переехали в келью университета, они с шевалье уединились в ее комнатенке, и женщина развернула грамоту. История великого алхимика Раймонда Лулия, описанная безымянным монахом из Босфорта в его письме папе Клименту и переведенная шевалье Изабеллой из ордена Сантьяго. «Отмеченный небесами и дьяволом, проклятый еретик, называемый блаженным философ, богослов и алхимик Раймунд Луллий, родился на острове Майорке в 1235 году от Рождества Христова. Принадлежа к знатному и богатому роду, провел он юность в роскоши и кутежах при Арагонском дворе. Присытившись всему разврату, оставил он жизнь придворного, уехал в Сорбонну и с той же страстью предался изучению алхимии, восточных языков и богословия, вернувшись домой доктором теологии. Здесь и ждало его потрясение, от которого не смог он отправиться во всей украденной у судьбы жизни. В день его возвращения ко двору прекрасная и изысканная Амброзия де Кастелло, родом из Генуи, пошла, как обычно, послушать мессу в церкви Пальмы, города на острове Майорка. Лулий, проезжавший в это время по улице, увидел даму и был поражен ее красотою, как ударом молнии. Увидев, как предмет его внезапной страсти вошел в храм, кавалер, совершенно не сознавая, что он делает, пришпорил коня и въехал в гущу испуганных богомольцев. Удивление и скандал случились зело велики, а пуще того удивило всех то, что Амброзия де Кастелло была замужем и пользовалась доброй и безупречной репутацией. Дело шло к дуэли, однако муж дамы показал себя человеком рассудительным и счел себя вовсе не оскорбленным тем, что красота жены вскружила голову юному блестящему дворянину. Он предложил, чтобы Амброзия вылечила своего обожателя безрассудством столь же гротескным, как его собственное. Между тем Лулий прислал даме письмо, в котором умолял о встрече, вознося силу обуявших его чувств в самых возвышенных словах. Амброзия отвечала, чтобы оценить должным образом любовь, которую вы называете сверхъестественной, потребовалось бы бессмертное существование. Говорят, что существует эликсир жизни. Попытайтесь открыть его, и когда вы будете уверены, что достигли успеха, приходите, чтобы увидеть меня. Пока же живите для семьи своей, и я тоже буду жить для мужа, которого я люблю. Письмо сие означало несомненный отказ юноши в его притязаниях. Однако же Лулли отказался понять это. И с того дня блестящий аристократ исчез, уступив место суровому глубокомысленному алхимику, утонувшему в познании жизненных тайн и хитростей земных элементов. Прошло много лет, земля Раймонда Лулия умерла, оставив его богатым наследником. Амброзия де Кастелло, в свою очередь, стала вдовой. Однако алхимик, казалось, забыл ее и был поглощен лишь своей работой. Наконец, однажды, когда вдова была одна, ей было объявлено о приходе давнишнего поклонника. На пороге появился лысый, изнуренный старик с чашей, наполненной блестящей красной жидкостью. Он нетвердо ступал, глядя на нее во все глаза. Раймонд Лулли не узнал ее. Ту, которая в его представлении оставалась всегда юной и прекрасной. «Что вы хотите от меня?» — спросила женщина, устав ждать его слов. Звуки любимого голоса взволновали алхимика. Он узнал ее, ту, которую он думал найти прежней. Опустившись на колени, он протянул амброзии чашу. «Возьмите это и выпейте», — сказал он. «Это жизнь. 30 лет моего существования вместилось в это, но я исполнил твое желание и сотворил эликсир бессмертия». «Восхищена вашей мудростью», — сказала амброзия с горькой улыбкой. «Но пили ли вы сами свой напиток?» 2 месяца, — отвечал Реймонд. «После того, как я выпил столько же эликсира, сколько содержится здесь, я воздерживаюсь от всякой другой пищи. Голод замучил меня, но я не только не умер, но ощущаю в себе приток силы и жизни». «Выходит, этот эликсир, сохраняя существование, бессилен восстанавливать утраченную молодость? Мой бедный друг, взгляните на себя! Взгляните на меня!» Она распустила свои волосы, белые как снег, а затем, освободив застежки платья, показала ему свою грудь, почти съеденную раком. «Это и есть то, что вы хотите обессмертить?» Раймонд Лулей замер, пораженный. Видя оцепенение алхимика, амброзия продолжила. 30 лет я любила вас и не осудила бы за постоянное заключение в теле слабого старика. Но и вы не осуждаете меня. Пощадите меня от этой смерти, которую называете жизнью. Я не хочу вашего эликсира, который только продолжит ночь могилы. Не хочу чахнуть вечно. Простите, я не желаю такого бессмертия. Будь по-вашему! И Раймонд Лулей бросил чашу, которая разбилась о пол. Забудьте о дряхлом теле, сохраните красоту души и прибудьте с нею в вечности. После этого еще много месяцев монах ордена святого Франциска не отходил от амброзии де Кастелло, поддерживая ее в последние дни, отведенные несчастной, всем грешном мире. Этим монахом был алхимик Раймонд Лулей. Над могилой своей любимой вознес он к небесам молитву с мольбой о смерти. Но Всевышний отвернулся, оставив алхимика наедине со своими достижениями. В милости Божией ему было показано древо познания, увешанное блестящими плодами. Он понял бытие и его гармонии, он познал кабалу, он установил основы и набросал план универсальной науки, после чего прославился как блестящий ученый. Лулей достиг славы, этого фатального вознаграждения тяжких трудов. Он знал, как делать золото, как исцелять и лишать жизни. Он мог обладать миром и всеми его царствами. Однако он не мог обеспечить себя скромнейшей могилой. Он был нищим бессмертия. Где бы он ни проходил, он просил смерти, и никто не мог ему дать ее. Он нанял в слуги молодого араба из наиболее фанатичного клана ислама и предстал пред ним как ярый бичеватель религии Магомета. Араб убил своего хозяина, который этого и хотел. Но Раймонд Лулей не умер. Убийца зарезал его снова, но опять безуспешно. А после 3-й попытки в отчаянии покончил с собой. После этого Лулей отправился в Тунис, где открыто проповедовал христианство. Собирая народ на улицах, он провозглашал, что даже выведенный из города вернется назад, чтобы не спровергнуть учение Магомета и умереть за Иисуса Христа. Разъяренный народ охотился за ним, убивал жестоко и многократно. Однако же сломленный бесчисленными ударами, истекающий кровью и покрытый многими ранами, алхимик продолжал жить, снова возвращаясь в исламские селения. Настал день, когда он был не просто убит служителями пророка, но погребен под горой камней на берегу моря. В ту же ночь, милостью Божией, два генуэзских торговца, Стефан Колон и Луис де Пасторга, плывя в открытом море, увидели яркий свет из порта Тунис. Они изменили курс и, приблизившись к берегу, обнаружили гору камней, которая испускала чудесное сияние. Надеясь найти сокровище, они пристали к берегу и раскидали камни, но вместо злата увидели тело Раймонда Лулия, искалеченного, но еще дышащего. Его взяли на борт корабля и отвезли на Майорку. Отчаявшись найти смерть, алхимик вернулся к наукам, составил философский труд, завещание, потом ключ к ключу. Его принципы и способы действий не имеют ничего общего ни с мистификациями о чистых металлах, ни с сепарацией сплавов. Как теория, они полностью соответствуют принципам Гебера, а как практика — принципам Арнольда из Вилановы. В отношении доктрины они согласованы с идеями Каббалы. Серьезнейшие умы должны изучать труды Лулия, если они надеются продолжить тот поиск Абсолюта, который предпринимался величайшими гениями древнего мира. В году 1276 от Рождества Христова он основал францисканский колледж в Пальме, предназначенный для изучения восточных языков, в особенности арабского, с целью опровержения трудов магометанских ученых и распространения христианской веры среди мавров. После того переехал в папскую обитель и 30 лет посвятил созданию множества других колледжей во Франции, Сицилии, Кипра и Майорке с этой же целью. Он посетил Париж и удивил там ученейших докторов, затем пересек Испанию и остановился в Камплуте, где основал Центральную академию для изучения языков и наук, реформировал несколько монастырей и вернулся в Италию. Здесь, в Италии, Лулий познакомился с Джоном Кремером, аббатом Вестминстера. Сложившаяся с аббатом дружба, а также льстящие письма от Эдуарда III, короля Англии, и от Роберта Брюса, короля Шотландии, побудили алхимика совершить свое последнее путешествие. Здесь король поделился с ученым желанием организовать новый крестовый поход против неверных, посетовав на то, что для сего предприятия в казне совершенно нет денег. Лулий, одержимый мыслью обращения неверных, истребовал в Тауэр 50 тысяч фунтов ртути, свинца и олова, каковые и превратил в чистое золото. Золото сие было перечеканено в монеты, в 6 миллионов ноблей, на каждом из которых нанесен гордый девиз «Эдуард III, король Англии и Франции». На сии нобли и под сим девизом начал английский король свое наступление на Францию, щедрой рукой оплачивая кровь наемников и труд мастеровых. Алхимик же Раймонд Лулий и поныне проживает под личным покровительством королей, пребывая в замке Хивер и изготавливая золото для английской казны, когда в том возникает особо сильная нужда. «Все!» Шевалье Изабелла отпустила свиток, позволив ему свернуться обратно в плотный цилиндр, и откинулась спиной на стенку кельи. «Даже зубы устали так много говорить. Наверное, я никогда не смогу читать проповеди». «Невероятно! Выходит, у английской короны уже 100 лет есть неограниченный источник золота?» Вскочил Вожников, попытался походить, но места для этого в крохотной комнатенке не имелось. Странно, что при таких возможностях они до сих пор не покорили всей планеты. И даже с одной Францией управиться не могут. «Какая была любовь!» — ответила женщина. «Мне искренне жаль этого бедолагу. Любовь, она всегда стерва. Но у нас с Эдуардом был хотя бы медовый месяц, когда мы были без ума, были счастливы, купались в океане наслаждения, а этому несчастному достались только избиение сарацин и бессмертие немощного старца. У него сохранились знания, острота ума. Что проку от ума, если нет прелестницы, которая им восхитится? Что наградит мужчину своим преклонением и ласками?» Шевалье сладко потянулась, вся изогнувшись, раскинула руки и выпятила грудь, зажмурившись и сжав губы бантиком. В другое время Вожников не устоял бы, попытался наложить лапы на это тело и на губы, всю дразнящую собой женщину. Но случившееся открытие слишком занимало его мысли. Неужели у англичан и вправду есть бездонный финансовый колодец? Это серьезная проблема, способная разрушить все планы по наведению порядка и справедливости в Европе. Тут нужно серьезно разбираться. «Благодарю тебя!» Егор забрал свиток. «Пойду отнесу грамоту. А то монах, наверное, уже беспокоится». «Неси, дурачок, неси». Женщина медленно завалилась на бок. «И напомни сарацину про обещанный гороскоп. А я пока отосплюсь. Я заслужила». Разумеется, Вожников науке 21 века доверял и уроки школьные не забыл. Однако же, когда тебе показывают полновесные золотые нобли и напоминают о реальной армии, снаряженной и воюющей на эти монеты, уверенность дрогнет у кого угодно. Посему, отнеся повествование о жизни великого алхимика отцу Августину, Егор попытался уточнить у него о хитростях трансмутации. Однако был сразу отослан к ученым лаборатории. Те отнеслись к расспросам охотно, но русского языка почти не понимали. Познания Вожникова в немецком оказались не столь велики, чтобы понимать на нем сложные разъяснения. Шевалье Изабелла помогать тоже отказалась, причем категорически, словно на что-то обижалась. В отчаянии Егор попытался заговорить на своем куцем туристском английском, но был немедленно, то есть под стражей, удостоен беседы у аббата университета. «Сын мой!» — надменно сообщил ему большеносый бледнолицый старикан. «Вам должно быть известно, что смертные, обитающие на острове за проливом, погрязли в глубокой ереси, отринули учение Господне, не признают верховенство Святой Римской Церкви и придумали для себя обычаи мерзкие, по которым и живут во тьме хуже языческой. Разговаривая в священных стенах Авиньона на наречиях поганых, позоришь ты слух служителей честных Господа нашего Иисуса и веру христианскую». «То есть англичане язычники?» — моментально навострил уши Вожников. «А признает ли церковь королевский титул за английским сюзереном?» «Можно ли награждать титулом христианским зверей, отринувших свет истинной веры?» — злобно сверкнул глазами аббат. «Выходит, они самозванцы? Землей и страной владеют незаконно?» — моментально щелкнуло в голове Егора. «Леночкины уроки даром не прошли». Вожников хорошо запомнил, что урвать для себя корону мало. Нужно, чтобы твое право на нее признавали окружающие. Знатные фамилии христианского мира признают их за своих братьев или нет? «Святой престол осуждает сие заблуждение», — обтекаемо ответил старик. «Уверяю тебя, святой отец, Если права на английский престол не признаются даже святой церковью, дольше 2-3 лет сии язычники на своем месте не усидят. Видимо, именно последняя фраза умилостивила аббата. И тот отпустил гостя, никак его не карая и не сказав более ни слова осуждения. А в мысленную копилку великого князя упал еще один весомый факт. Итак, мало того, что Францией правит безумный король, герцоги заняты гражданской войной, а чернь режет на парижских улицах наместников престола, так еще и Англия по христианскому обычаю может считаться бесхозной землей. Пока ее обороняет крепкий флот и тысячи умелых лучников, это большого значения не имеет. Но если слова папской буллы подкрепит прочная русская рогатина, казуистика европейских законов зазвучит уже совсем другой музыкой. Вот только что делать с алхимическим золотом? Деньги — это такая неприятная субстанция, что иной раз засасывает, словно болотная жижа. Самые крепкие армии и самые могучие крепости. Против них нередко бессильны и вера, и закон, и булат. Пока у англичан есть золотые нобли, связываться с ними чертовски рискованно. Завесу тайны мог приоткрыть мудрый Хафизи Абру. Но самаркандский ученый был предельно занят. Он купался в лучах славы, млея от наслаждения, читал лекции, проводил опыты, наблюдал за небом, участвовал в религиозных и научных диспутах, обсуждал труды европейских географов и деяния монархов, открытия мореходов и достижения ремесленников. Так занят и так велик, не подступишься. Маленький авиньонский император. «Они здесь!» На пятый вечер кратко сообщил Пересвет. «Отлично. Что купцы?» «Сказывают, карта твоя не лжет, господин. Почти отсель от Мио, многие реки начинаются. Через Лону или Тарн можно на Гарону доплыть. Вниз по воде до Гиене Англицкой. Город Бордо так прямо на реке стоит. Возле Валанса Луара начинается. 40 верст всего от Роны до истоков. На ней стоит Орлеан, еще Блуа, Анже, Нант. Однако же окрест истоков везде горы. Волока не построить. Но ведь дороги есть, так что можно обойтись и без волока», подмигнул ему Егор. «Пожалуй, составлю я несколько писем. Пока дойдут, пока купцы товарами закупятся, пока довезут, пока расторгуются, полгода точно пройдет, не менее. Стало быть, начинать нужно прямо сейчас. Ладно, потрачу пару дней, составлю предварительный план. Пусть пока готовятся». Но закончить свою работу он не успел. На рассвете всех гостей поднял отец Августин, всячески подгоняя громким шепотом, заставил быстро собраться, погрузиться в воски и выехать на дорогу. Поминутно оглядываясь, он шагал возле передней телеги, придерживая рукой оглоблю. «О, друг мой, премудрый Хафизи Абру!» Скача возле саней, спросил закутавшегося в полог географа Вожников. «Не можешь ли ты пояснить мне, что случилось? С какой вдруг стати тебя, высокочтимого гостя, вывозят из папского университета, словно ворованную морковь? Есть у меня такое подозрение, что не по моей вине и не по болтливости слуг отец Августин с такой опаской ведет нас кривыми тайными тропами. Лично я в последние дни был у аббата на хорошем счету, а наше шевалье из кельи токма в трапезную выглядывало. Не знаю я, друг мой, с какой стати они вдруг на меня ополчились», — пожал плечами сарацин. «Вроде и диспут шел не о вере и не о тайных знаниях. Да и не диспут, так, сравнительное описание. О чем разговаривали?» об истории веков минувших, о султанах, королях, о войнах известных. Сказывали мне летописцы здешние, что 150 лет назад нашествие великое случилось народа страшного и непобедимого. Именем моголы, на земли хорезмские, булгарские и русские, что покорили они нас всех, обратили в рабство и данью обложили невыносимой. А после, чего дальше на запад пошли, и разорили еще несколько королевств веры католической. «Это где-то середина 13 века?» — прищурился Егор. «Монголо-татарское нашествие? Ты тоже слышал о сем мифе?» — встрепенулся Сарацин. «Я же сказывал в ответ, что хроникам нашим о сем бедствии ни единым словом не известно, а были лишь войны обычные меж булгарами нижними и ханом Мухаммедом. Правда, под рукой храброго Чингисхана волжане хана разгромили, Хорезм под себя взяли, после чего в Кара-Китай вторглись». Егор весело рассмеялся. В свое время он тоже успел оттоптаться по этим граблям, стремясь сражаться с монголами и освобождать Русь от рабства. И каждый раз на него смотрели, как на тронувшегося умом. Никто из русских про монголов и слышать не слыхивал, и видеть не видывал. Хорезмцы, получается, тоже о войне с этим страшным ворогом не подозревали. «Я в лоб за них уже получил», — утешил спутника вожников. «Хлебнул посмешище. Теперь твоя очередь. Кстати, Кара-Китай — это где?» «К югу от Аральского моря, друг мой. Ты должен о нем знать. Путешествие в эти места описал ваш известный христианин Джани Карпани. В наших хрониках его имя упомянуто много раз. Карпини», — поправил Егор. «Монах Карпини, посол римского папы. Я почему-то думал, что он ездил просто в Китай». «Нет. Он посетил хана Батыя, а потом хана Гуюка, который кочевал именно там, возле черных песков». «Да хоть Алена Делона!» — пренебрежительно отмахнулся Вожников. «Разногласия-то из-за чего возникли? Не хочешь же ты сказать, что мы драпаем, как шкодливая шпана, только потому, что нашествие монголов никогда не случалось?» «Суа моди тульмандьо!» Бросив свою оглоблю, внезапно развернулся отец Августин. Сдернул шеи крест и, высоко вскинув его над головой, громко загласил, сжав левую руку в румяный кулачок и отчаянно им размахивая. «Чего это с ним?» У Егора по спине побежал неприятный холодок, а в голове всплыли мысли об одержимости. «Это откровение Иоанна Богослова, 20 глава». Неожиданно пришла на помощь шевалье Изабелла. Натянув поводья, она развернулась, подъехала ближе и принялась переводить страстный монолог монаха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число же их, как песок морской. И вышли они на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». Монах наконец-то выдохся, замолчал, тяжело дыша. «Как ты себя чувствуешь, приятель?» Как можно ласковее спросил Вожников. «Я, конечно, знаю о пользе молитвы и ее важности, но ты делаешь это так горячо, святой отец». «Да при чем тут молитва, неуч безграмотный?» Опять замахал кулаками монах. «Это откровение, это Библия, это Слово Божье. В нем сказано, что Господь наш Иисус, вознесясь на небо, посадил на цепь дьявола, врага рода человеческого. И предсказано, что по прошествии тысячи лет освободится сатана из плена, прельстит народы страны Гога и Магога и поведет их на большую войну против рода человеческого. Тысячу лет, понимаете? Во время предсказанное дошли до пределов христианские войны из степей диких, начали войну против веры. А стало быть... Лишь из страны Гога и Магога народ сей прийти может. Имя ему предречено — Моголы, а не болгары с Волги, и не харизмийцы из Самарканда. «Ни хрена себе!» — зачесал в затылке Вожников. «Значит, монголо-татарское нашествие предсказано Библией?» «Откровением Иоанна Богослова», — поправила его Изабелла, не переводя этой фразы монаху. «Он святой апостол и евангелист. Он не может ошибаться». «Но ведь ничего этого никогда не было. Ни монголов, ни ига. Весь XIII век на Руси — это вообще эпоха строительства монастырей. Плюс сарайская епархия. Если по Иоанну судить, выходит, это сам сатана митрополитам нашим охранные ярлыки выписывал». «Ты богохульствуешь, путник. Если бы я не обещала тебе покровительство, то должна была бы немедленно проткнуть тебя мечом». «Во попадалово!» Широко перекрестился Вожников и кивнул на монаха. «Переведи, пожалуйста, несколько слов». «Хорошо», — смилостивилась шевалье. «Отец Августин», — обратился к монаху Егор. «Ты помнишь, как советовал верить своим глазам, пальцам, ушам? Тому, что можно потрогать, увидеть, взвесить, как алхимическое золото. Почему же ты сам не желаешь поступать точно так же? Мы с мудрым Хафизи Абру приехали из того самого мира, которому ты впариваешь о нашествии монголов, но мы о нем никогда ничего не слышали». Как не слышал никто из живущих среди тамошних земель. Почему ты не желаешь нам верить? Когда мы говорили о золоте, мы обсуждали верность научных предположений, ответил монах. Когда мы говорим о моголах, мы подвергаем сомнению Слово Божье, а это уже святотатство и богохульство. Многие из священников, что слышали слова мудрого сарацина, заподозрили всем попытку сокрушить основу основ нашей веры, непогрешимость Писания. И были те, что предлагали взять Хафизи Абру под стражу и подвергнуть показательному наказанию. Слова сии могли показаться нашему аббату зело весомыми. «Вот черт!» — раздраженно сплюнул Вожников. «Так, влипнуть на пустом месте? Вот тебе и поговорили об истории с географией». «Разве ты не ученый, друг мой Августин?» Укоризненно покачал головой сарацин. «Разве ты понимаешь, что нельзя принимать на веру то, что опровергают твои глаза и уши? В наших землях никто не знает про войну с народом монголов. Всему парадоксу дано исчерпывающее и логичное объяснение многими историками, посвятившими себя познанию подробностей могольского нашествия», — ответил монах. «Они догадались, что все народы, проживающие в землях русских, татарских, булгарских и харизмийских, были истреблены моголами, все до последнего дитяти, и заселены захватчиками. Название же прежнее мертвых племен стало общепринятым обозначением моголов, их заклятых врагов. Победители поступали так с целью избежать возмездия со стороны божеств завоеванных стран. Они скрывали от своих детей их и свое истинное происхождение, и посему народы славянские, татарские, азиатские считают себя исконно местными обитателями, не зная, что на деле происходит от корня монгольского». «Отче, тебя в нас с самаркандцем ничего случайно не смущает?» — спросил Егор и оттянул пальцами края глаз, изображая узкоглазого азиата. «Если ты станешь оспаривать истинность могольского нашествия, несчастный еретик, ты закончишь свою жизнь на костре!» Лаконично парировал аргумент Егора монах. «Понял, молчу». Спешного бегства из Авиньона Вожникову вполне хватило. Срывать разведывательную вылазку из-за какой-то мелкой религиозной исторической дурости он не собирался. «Уже забыл про все, и прошу прощения, если оскорбил чьи-то христианские убеждения. Обещаю поставить каменный пятишатровый храм в честь святого Августина в благодарность за свое чудесное спасение из...» Он хотел сказать «из лап церковной мафии», но вовремя осекся и поспешил сменить тему. «Куда мы держим путь, отец Августин?» «Тулузу. Мыслю, в тамошнем университете вас примут с радостью, и мы сможем продолжить наши захватывающие беседы и диспуты». Получив извинения и обещание возвести церковь в свою честь, монах несколько поостыл и подобрел. «Прекрасно», — кивнул Вожников. «Но подскажите мне, отче, пока опять не случилось очередной неприятности, каких еще тем нам не стоит касаться в разговорах с монахами и студентами? Они не донесут на меня в инквизицию, если я скажу, что не верю в призраков, что Земле миллионы лет, или что она круглая?» «Не круглая, а шарообразная», — поправил его монах, словно студента-недоучку. «Никогда не слышал, чтобы святая инквизиция испытывала интерес к беде достопочтенному, блаженному Августину, Клименту Римскому или Иоанну Дамаскину. А ведь сии святые подвижники неоднократно указывали ученым своим, что Господь создал землю в виде шара, ибо такое тело имеет форму идеальную, наиболее достойную для Божьего творения. Данный вопрос подробно разобран в шестодневе Георгия Писиды и трудах Иоанна Грамматика. Архиепископ Кесарийский, святой Василий Великий, еще 1000 лет назад предположил, что шар земной покоится на подушке из сжатого воздуха в центре сферической Вселенной, и нам нет оснований не верить сему святителю». «Я лучше вообще буду помалкивать в тряпочку», — сделал радикальный вывод Вожников. «Похоже, я помню заметно меньше, чем все вы тут уже знаете». Однако продемонстрировать скромность Егору не удалось. Через 4 дня на полпути к Тулузе обоз нагнал всадник. Он перекинулся с монахом парой слов, после чего помчался дальше. «Аббату университета в Тулузе предложено взять под стражу сарацинского проповедника и его сотоварищей. Будете появиться в стенах его обители», — перевела шевалье Изабелла. «Выходит, вас все же обвинили в святотатстве». «Боюсь, друг мой, у меня для вас плохие известия». Отец Августин подошел к саням с самаркандским географом. «Мой студент сказал, что Тулуза будет для вас опасна». «Мы повернем на север», — ответил за своего спутника Вожников. «Посоветуй, отче, где нам найти хороших алхимиков, чтобы узнать о тайнах трансмутации». «Не знаю, какой город посоветовать», — задумался монах. «Хорошие ученые были в Клермоне. Там, помнится, они даже объединились в цех. В Сорбоне, в Париже тоже прекрасные и опытные ученые. В Орлеане юный граф Жиль де Бриен увлекся этим искусством и собрал многих знатоков, в том числе 2 раввинов. Он сирота, воспрепятствовать некому, хотя, конечно, в 11 лет, но алхимики возле него знающие. К тому же в Орлеане прекрасный университет. За время смуты в него перебралось из Парижа очень много образованных преподавателей». «Орлеан? Это то, что нам нужно», — кивнул Егор. «Огромное спасибо за подсказку». «Рад услужить, мудрые путники». Монах горестно вздохнул. «Мне будет не хватать наших бесед, уважаемый Хафизе Абру. Мы могли рассказать друг другу еще так много. Надеюсь, ты не забыла его просьбе снять копии с университетских книг по истории, географии и прочих современных науках? Вмешался Вожников. Ручаюсь. Очень скоро найдется способ отправить их в Самарканд, в новый дом мудрости султана Улугбека. Об этом позаботятся крайне влиятельные лица. Мы исполним сие обязательство. Без особой уверенности ответил отец Августин. Но это произойдет не быстро. После всего случившегося наш аббат может отказаться от данного обещания. В таком случае папа Мартин вскоре пришлет ему письмо, в котором велит оказывать тебе, отче, всяческое содействие всем деле, пообещал Егор. А тебя, сын мой, очень прошу быть воздержанным при высказывании своих мыслей, ответил ему отец Августин. Познавая тайну Божьего замысла, мы не должны забывать о священных словах Его Писания. Сомнение даже в одном слове может вызвать сомнение ко всем заветам Всевышнего. Ради твердости христианской веры любой правитель или священник пожертвует жизнью богохульника. Пожалуй, папа Мартин поручит тебе самолично отвезти снятые копии в Самарканд. Мстительно ответил Вожников. «Ты молодец!» — кивнул монах. «Тебе костер грозит, а ты шутишь. Однако не станем терять времени. Лучшее, что я могу сейчас для вас сделать, так это спешно вернуться в Авиньон и поведать там, что вы направились в университет Монпелье, из которого намерены морем вернуться в исламские страны, в Тунис или Египет. Надеюсь, после этого недруги потеряют к вам интерес и прекратят поиски. Удачи вам, друзья мои. Будьте осторожными. Ученый-священник перекрестил путников, каждого по очереди, поклонился еще раз, оправил длинный подол сутаны и засеменил по дороге обратно на восток. «Не нравится мне сие», — покачала головой шевалье Изабелла. «Коли святая церковь возжелала нас найти, то гонцы были посланы не токмо в Тулузу, но и по другим дорогам в прочие крупные города. Какая грустная ирония! Я, рыцарь христианского ордена, вынуждена оказывать покровительство богохульникам, преследуемым Святейшим Престолом. Если ты надеешься, что я освобожу тебя от клятвы, то глубоко ошибаешься», — ответил Егор. «Мне дорога моя жизнь и жизнь моих спутников. Ты обещала нам покровительство, так что выручай». «Тогда мы едем до ближайшего перекрестка и поворачиваем на север», — решила воительница. «И до Клермона ни одной остановки в трактирах и селениях. Спать будем на повозках. Есть то, что удастся купить у сервов в придорожных деревнях». «Клермон?» — переспросил Егор, покосился на Пересвета. «Вы же хотели встретиться с тамошними алхимиками?» — пожала плечами женщина. «Да и мне дюже любопытно увидеть, как свинец в золото превращают». Вожников кивнул. Елецкий княжич повернул скакуна и на рысях умчался вслед за утаптывающим заледеневший тракт монахом. «Куда это он?» — удивилась шевалье. «По нужде», — ответил Егор. «Часа через 3-4 нагонит». «Что за нужда такая? Он страдает запорами?» «Прошлогоднее путешествие оставило у меня крайне неприятные воспоминания, шевалье. Ныне я позаботился о том, чтобы приключений случилось как можно меньше». «Каких приключений? Как позаботился?» «Шевалье Изабелла, уверяю тебя, это такая долгая и нудная тема, связанная с интегралами, переменными функциями, алгоритмическим исчислением и системами позиционирования, что развивать ее на холодной зимней дороге, право, нет никакого смысла». От обилия малопонятных, но очень умных терминов женщина погрустнела. Но вдруг вспомнила про обещание географа, повернулась к нему. «Что с моим гороскопом, сарацин? Ты его сделал? Успел?» «Я провел все нужные измерения, храбрая госпожа», — уверил ее Хафизи Абру. «Осталось лишь провести вычисления, составить зодиакальный круг и определить значение космограммы. Мне хватит всего лишь стола, чернильницы, 3 листов пергамента и нескольких спокойных часов для работы». «Проклятье!» — мотнула воительница головой. «Раньше, чем мы доберемся до Клермона, ты не получишь ни первого, ни второго, ни третьего». «Ладно, тогда просто поторопимся. Вперед, лентяи! Погоняй!» Не имея возможности скидывать хлопоты на приготовление еды, уход за лошадьми, приготовление постели на трактирных слуг, путники сразу потеряли скорость и, несмотря на всяческое поспешание, одолевали в день не больше 20 верст. К счастью, расстояния во Франции оказались на удивление малы. Один переход от Приморского тракта до Мийо, еще один от Мийо до Северака до Шато, третий от Шато до Мержеволя. Всего неделя пути, и перед путниками раскрылась обширная долина межгорных хребтов, в центре которой раскинулся мрачный, как вдова после похорон, дымящий десятками труб город. Траурность Клермону придавал камень, из которого были сложены почти все здешние дома. Черный вулканический туф, который резался как дерево, был так же легок и в достатке залегал в ближних горах, избавил местных жителей от проблем со строительством. Вот только вид из-за него был у города совершенно кладбищенский. Франция, которую увидел Вожников во время этой поездки, в большинстве мест выглядела просто брошенной людьми. А потому Егор не особо удивился количеству пустующих в городе домов, крышам, сбитой черепицей, немноголюдным улицам и полуразобранному просторному храму на центральной площади. Похоже, с работой здесь было тяжело, и людям стало не до молитв. От безработицы, известное дело, в неокрепших умах начинают бродить странные идеи по поводу быстрого обогащения при минимальных усилиях, что, наверное, и привело к появлению в относительно небольшом и малолюдном городке целой улицы алхимиков, темной и мрачной, как и остальной город, но пахнущий преисподней, серой, углем и жженым мясом. Присыпанный странной темно-синей сажей и пугающими вывесками в виде горшков с торчащими из них кошками или фигурок звездочетов в островерхих колпаках с дырочками поверху и раскрытыми книгами, поверх которых были нанесены где пентаграммы, где малопонятные иероглифы. «Великие боги! Куда смотрит здешний епископ?» — перекрестилась женщина, когда они ступили в этот покрытый желто-серой наледью проулок. «Полагаю, смотрят в кошелек», — ответил Егор. «Денег хочется всем. И если здешние колдуны исправно платят подати и делятся вареным золотом, то всякие мелочи, вроде нарушения божьих заповедей, им с легкостью прощают». «Как можно простить богохульство за плату?» — возмутился Хафизи Абру. «Сие искусство называется индульгенцией», — охотно просветил его Вожников. «Грехи по преискуранту». Вместе с Егором, Сарацином и Шевалье, поддавшись любопытству, увязались невольница географа и елецкий княжич. Но те промолчали. Свита Шевалье и Изабеллы осталась в трактире, в котором путники остановились накануне вечером. Вино и буженина показались ее слугам более интересным развлечением, нежели ремесленники от черной магии. «Кому заглянем?» — спросил Егор, для которого надписи под вывесками и на дверях двухэтажных домиков с толстыми тесовыми дверями были тайной за семью печатями. «Вот здесь что написано?» «Великий и непревзойденный», — начал читать Сарацин. «Доктор философии...» «Философия — это не то». а здесь звездочет», — указала на другую сторону улицы женщина. «Нужно искать самый богатый дом», — предложил Пересвет. «Коли алхимик умелый, то уж всяко нищим быть не может». «Да ты сама мудрость про хвост», — похвалил его Вожников. Они миновали еще несколько зданий, пока шевалье Изабелла не указала вверх. «Вроде как черепица новенькая. Недавно стелили. Стало быть, золотишко у хозяина имеется». «Философский камень в порошке, золото из свинца своими руками», — прочитал Хафизи Абру, вырезанную прямо на двери надпись. «Вельми интересно, други. Нечто так просто сие». «Стучи!» — кивнул Пересвет у Вожников. Тот с готовностью подскочил, развернулся и стал колотить пяткой в дверь. Вскоре изнутри послышались громкие выкрики, и через минуту на пороге появился старик в длиннополом сиреневом балахоне с накинутым на седую голову капюшоном. Длинная узкая борода, белая и пушистая, как тополиный пух, опускалась на грудь, путаясь среди россыпи небольших серебряных амулетиков, висящих на шее подобно бусам. «Что желают уважаемые гости?» — хрипло спросил хозяин. «Почем камнями философскими торгуешь?» — весело поинтересовался Егор, хотя на самом деле ему было немного не по себе. 10 флоринов унция!» — не моргнув глазом, ответил старик. «Достаточно для превращения в золото полуфунта свинца». «Не обманываешь? Настоящий философский камень?» «Оплатить чем у вас есть?» Вожников расстегнул поясную сумку, вытянул кошель, показал алхимику несколько цехинов. Тот сверкнул глазами и посторонился, пропуская гостей. Внутри дом выглядел чистым, ухоженным. Перестеленные свежей доской полы, обитые расписным полотном стены, ведущая наверх лестница сверкала новеньким лаком. Однако алхимик повел гостей не вверх, а вниз, в подвал, негромко бормоча. «Таинство сии токмо под землей твориться могут. Обязательно надобно ниже пашен ближних оказаться и над головой не меньше локтя земли насыпать. Иначе законам мира живого элементы подчиняются. Нам же надобен закон плутониев». Хафизи Абру вытянул шею, идя за стариком шаг в шаг и старательно прислушиваясь. Лаборатория алхимика была совсем небольшой, примерно 10 на 10 шагов. 2 стола, несколько реторт, сундуки вдоль стен. Под потолком развешаны крылья летучих мышей, пучки трав, толстые короткие деревянные палочки, крысиные хвосты и прочий пыльный мусор. Жаровень на столах имелось 3, но угли тлели только на одной, рядом с которой стояли небольшие ручные мехи. «Главная тайна камня философского в том заключена», размеренно стал объяснять алхимик, «что хранить его надобно под землей, от законов Божьего мира оберегая, и с места на место токмо ночью перевозить. Коли хоть ненадолго среди дня он окажется, то разрушается мгновенно, пылью серой становится. Но и подземный мрак ему опасен, ибо на силу, энергию этого каменного эликсира все окрестные духи, демоны и прочие порождения тьмы стягиваются. Потому беречь его не просто под землей надобно, но в воде освященной, каковая от дьяволовых порождений его спасает». За разговором старик запалил от жаровни свечу, поставил в 3-рожковый подсвечник, потом 2-ю. В подвале стало немного светлее. Кряхтя, алхимик открыл один из сундуков, достал из него вместительную бутыль, в которой плавала бутылочка поменьше. Выловил, открыл, вытряхнул замшевый узелок. Развязал, показал россыпь гранул, похожих на растворимый кофе. Тут же завязал снова, кинул в бутылочку, а ту в бутыль. «Долго показывать не могу», — пояснил он. «Окрест лаборатории моей уже давно бесы десятками бродят. Так и норовят камень лапами своими ухватить. Коли купите, с бутылью святой воды вместе отдам. Тогда они доберутся». «Чем докажешь, что это действительно камень философский?» Сурово поинтересовался Вожников. «Сие несложно. Могу у вас на глазах свинец в золото обратить. Однако же порошок из камня дорог. Коли хотите проверку учинить, за три щепоти платите. Цехин, не менее». «Хорошо», — полез в поясную сумку Егор. «Раз уж пришли, торговаться не станем, доказывай». На стол тяжело упала золотая монета. «Немного терпения», — повеселел алхимик. Нырнул в один сундук, вытянул несколько железных тиглей, увесистый мешочек со свинцовой дробью. Поработал мехами, раздувая жаровню, подбросил углей, подул еще. Поставил сверху тигель, насыпал в него горсть дроби. Покрутился еще, хватаясь то за реторты, то за травы, но вернулся назад, принялся поднимать и опускать рукоять мехов. Угли быстро разгорелись. Тигель начал потихоньку краснеть. Но прежде чем его донышко раскалилось, дробь вдруг начала сначала оседать, а затем тонуть в сверкающей лужице на дне. Старик, принюхавшись, опять побежал по подвалу. Схватил в углу кузнечные клещи, сцапал ими тигель, склонил над соседним. Через изгиб на стенке стекло наружу немного расплавленного металла. «Видите? Един токмо свинец и сверху, и снизу», — пояснил алхимик, что именно доказал. Вернул тигель на угли, торопливо плеснул отлитый свинец обратно. «Теперь возьмем щепоть порошка из философского камня». Старик слазил в бутыль, достал чуток состава, бросил его в свинец, вернул сверток обратно в святую воду, сдернул с крючка палочку, небрежно помешал ею расплав. В подвале запахло горелым, от тигля вверх потянулась струйка дыма. Отбросив обугленный черенок, алхимик снова взялся за кузнечные щипцы, снял свинец. Прикусив губу, наклонил плошку над другой. Через изгиб опять потек металл. Но не тот, что сверху, а нижний, более тяжелый, желтый, сверкающий чистотой. Изабелла и Сарацин изумленно охнули. Пересвет от чего-то схватился за ухо. Дарья облизнулась. Егор тоже зачесал рукой в затылке, не веря собственным глазам. Все его нутро буквально восставало против однозначного факта, продемонстрированного алхимиком. Часть свинца из тигля прямо вот сейчас стала золотом. Превратилась из одного химического элемента в другой без использования ускорителей, облучателей, реакторов и центрифуг. Это было фактом. Однако же все нутро образованного человека из 21 века восставало против реальности. Сглотнув, Вожников раскрыл сумку, выложил на стол второй цехин и потребовал: «Сделай еще раз!» Старик весело хмыкнул, вернул еще не застывший свинец на жаровню, пару раз пшикнул мехами, слазил за порошком, кинул щепотку, спрятал бутылочку, снял с крючка палку, занес над тиглем. И тут его руку перехватил Вожников. «Почему ты деревяшкой мешаешь?» — поинтересовался он. «Она же испортится. Нечто железной лопатки не купить». «Дерево живое, железо мертвое», — попытался объяснить алхимик, но Егор уже вывернул палочку из его рук. Взвесив в руке, удивленно вскинул брови. «Чего это она у тебя такая тяжелая? Дерево по имени Чугуний?» Молодой человек положил палочку на стол, взял один из стиглей и с размаху ударил по торцу. Послышался треск, щепа полетела в стороны, и в свете свечей блеснул желтый благородный металл. «Вот и вся трансмутация!» Удовлетворенно перевел дух Егор. «Когда он палкой свинец мешает, золото плавится и вытекает, деревяшка же при этом сгорает, и все, никаких следов». «Обманщик!» Шевалье Изабелла схватилась за рукоять меча. «Жулик! Вор!» «Ладно тебе, рыцарь!» Покачнувшийся было в разуме Вожникова мир наконец-то вернулся на прежние твердые и материалистические позиции, что сразу настроило Егора на благодушный лад. «Это ведь просто фокус, иллюзия, проверка на внимательность». Он сгреб со стола цехины, вместо них кинул какую-то крупную серебряную монету из немецких. «Это тебе за представление». И, внезапно схватив старика за бороду, резко рванул ее вниз. Алхимик громко вскрикнул. Борода осталась в руке Егора. Вожников расхохотался. «Это я с самого начала заподозрил. Уж больно красивая. Ладно, пошли. Ты хочешь сказать, Егор-бродяга, философского камня не существует?» Неуверенно спросила шевалье. «Испытываю по этому поводу твердое подозрение. А как же английское алхимическое золото?» «Хороший вопрос, прекрасный рыцарь», — хлопнул в ладоши Вожников. «Но я надеюсь, эту загадку мы с мудрым Хафизе Абру к лету все-таки разрешим. Что скажешь, друг мой?» «Должен сказать, друг мой Георгий, твое сегодняшнее открытие просветлило мою душу», — степенно ответил Сарацин. «Никогда и ни в одном ученом трактате я не читал о возможности трансмутации элементов, и открытия, сделанные в университете Авиньона, потрясли мой разум. Но теперь червь сомнения покинул его. Открытиями алхимиков христианских покамест надобно не восхищаться, а подвергать сомнению проверки». Так, за размеренными разговорами о строении мира и странностях его познания, пятеро путников и покинули дом богатого алхимика, прошли по улице, пересекли площадь перед Черным полусобором, свернули на тихий, слегка изогнутый проулок, в котором, несмотря на разгар дня, было тихо и совершенно безлюдно, а хозяева домов отчего-то позакрывали ставни. Юный княжич, осматриваясь, сперва замедлил шаг, потом отступил, покрутил головой, свернул в щель между домами, пристроился там в тени. Пристроился там в тени, плотно вжавшись в камни, никуда не выглядывая и только навострив уши. В его короткой жизни уже были и татары, и лживые купцы, и ревнивые мужья, и мстительные сторожа, и спущенные собаки, и торговцы рабами. И голод был, который порою приходилось заглушать банальным воровством. 13 лет такой жизни — изрядный срок, чтобы научиться разумной трусости, доверять предчувствию и не упускать странных мелочей. И раз уж великим князем и императором ему приказано стать заячьей душой, не стоит идти против собственной природы. У Егора тоже возникло нехорошее чувство от странности улицы. Но он привык доверять предчувствию колдовскому, спасающему от смерти. Оно же никак себя не проявляло. 6 домов от угла, вывеска таверны с постелью и окороком. Вожников оглянулся, но слуги не увидел и постучал кулаком сам. «Хозяин, открывай!» «Ле пропритер увер!» «Спишь, что ли?» Шевалье, пихнув Егора, привалилась спиной к стене рядом с дверью. «Святые ангелы, чтоб мне сдохнуть! Мы что, попали между аверенами и бурбоном?» Вожников покосился по сторонам. Справа и слева по улице к ним приближалось по 2 десятка ратников, кирасах и шлемах со щитами, раскрашенными в 4 красно-зеленых квадрата и алебардами на длинных ротовищах. «Тот-то все ставни закрыты», — тихо отметила женщина. «Опасаются горожане, что в очередной усобице графской у них все окна повышибают. А могут ведь и кишки на меч намотать, и имени не спросят». Она оттолкнула Вожникова и сама забарабанила в дверь. «Хозяин, открывай!» Стукнул засов, распахнулась створка. На место веслощекого толстяка, селившего их вчера в комнаты, путники увидели двух стражников и рыцаря в латном доспехе. «Это они?» — громко спросил воин. «Они, шевалье!» — послышалось из глубины дома. «Чужеземцы! Именем клермонского епископа Анри Латура вы арестованы за богохульство и колдовство! Сложите оружие!» Егор и самаркандский географ переглянулись и подняли руки. Складывать им было просто нечего. Воительница колебалась лишь несколько мгновений. Потом рванула меч с криком «Сантьяго Иисус!» Ринулась вперед. Стражники вскинули щиты, и оба злобных удара пришлись на их окантовку. Потом ратники резко навалились и не то что откинули ее к стене, а буквально размазали по дому. Отобрали меч, сорвали пояс, принялись яростно избивать. «Вы чего? Она же безоружна!» Дернулся на помощь воительнице Егор, и тут же в его голове что-то взорвалось горячим и очень-очень красным. Пришел в себя Вожников полуголым и привязанным за руки и ноги какой-то деревяшке в полунаклонном положении. Вокруг было темно и очень холодно. «Где я?» — спросил он мрак вокруг. «В доме здешнего епископа», — узнал он голос Изабеллы. «Похоже, письмо авиньонского аббата успело сюда намного раньше нас». «И что? Каждый попик может хватать людей по своей прихоти?» «Это епископство, дурачок. В Клермоне священник есть сеньор, судья и полновластный хозяин. Прикажет казнить, никто даже слова поперек не скажет». «Проклятие! Что же ты раньше не сказала? Кто же думал, что из-за ваших ученых споров нас станут ловить с такой яростью? Хотя, может, и обойдется. Припугнут, выпарют или епитимью наложат и отпустят». Егор поморщился. «Если будут пороть, об этом его предчувствие, понятно, упреждать не станет. Оно только жизнь бережет, о пустяках не заботится». «Ты как, Изабелла? Тебе крепко досталось? Не ранили?» «Бывало и хуже. Пираты меня с ног сбили, а потом сеча над головой продолжилась. Прямо по мне в драке и топтались, и свои, и чужие. Я думала, ни одной кости целой не осталось. Вот это было больно. Здесь токмо оглушили». «Прости», — вздохнул Егор. «Мне жаль, что я втянул тебя в эту историю. Не нужно играть в благородство, брат. Все же рыцарь здесь я, а не ты. Впрочем, мне все равно ничего не грозит. Я воин ордена Сантьяго и слуга Господа. Епископ не посмеет причинить мне вред. За вас я тоже попробую заступиться. Без епитимьи мыслю нам не обойтись. Но от большего я графа как-нибудь отговорю». «Какого графа?» «Епископство Клермон — это графское владение и графский титул. Поэтому епископ считается графом». «Понятно». На некоторое время во мраке воцарилась тишина. Но вскоре послышался скрип, тихие шаги. Распахнулась дверь, в помещение наконец-то проник свет. Первые минуты Вожников не видел ничего, кроме 5 свечей. Потом глаза немного приспособились, он различил стол, заваленный бумагами, каменные стены, сводчатый потолок, верстаки, заваленные полным набором пыточных инструментов, две жаровни, железную клетку, два косых андреевских креста, к одному из которых он был привязан сам, а к другому — мудрый Хафизи Абру. Сарацинскую невольницу и рыцаря Арагонского ордена слуги епископа просто привесили к потолку на связанных руках, в паре шагов друг от друга. Негромко переговариваясь на французском, четверо мужчин деловито занимали свои места. Двое упитанных пожилых священников уселись за стол, плечистый парень в кожаных штанах и полотняной рубахе стал разводить огонь в жаровне. И только поджарый, словно гончий пес, епископ своей красной сутане в нетерпении прогуливался по засыпанному соломой полу. На вид ему было лет 40, лицо вытянуто. Такое впечатление, что словно голову сплюснули с двух сторон, отчего подбородок выперло вперед, как нос у Буратино. «Стало быть, избрав богохульство оружием против слова Господнего, придираясь к пророчествам Иоанна Богослова, ложные вести распространяя, задумали вы посеять сомнения в души христианские?» Остановившись в центре комнаты, громко спросил священник. «И для проповеди сатанинской вы избрали мой город, из коего начинались великие крестовые походы супротив язычников и нечисти магометянской. Но ничего, я покажу вам, как искореняет ересь клермонский епископ. Начнем. Записывай, отец Ефрасий». Епископ говорил на немецком, и потому Вожников понимал его неплохо, хотя, может быть, радоваться тут было нечему. «Имя?» — громко спросил он сарацина, остановившись напротив. «Хафизи Абру, писарь мудрейшего из султанов, щедрого Улугбека, правителя Самарканда». С достоинством ответил географ. «Признаешь ли ты Бога Единого, Отца Всемогущего, Творца неба и земли Иисуса Христа, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, «Восшел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, откуда придет судить живых и мертвых? Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед — пророк его», — четко и ясно произнес сарацин. «Очень хорошо!» — ничуть не расстроился епископ. «Пиши, отче!» Колдун и богохульник, назвавшийся именем Хафизи Абру, отрекся от символа веры и продолжил свои еретические речи. Как не раскаявшийся грешник подлежит прилюдной казни без пролития крови. Проведя таким образом следствие, суд и вынеся приговор, епископ Анри де Латур двинулся дальше. «Имя?» «Егор», — ответил Вожников. «Признаешь ли ты Бога Единого Иисуса Христа? Пошел ты в жопу!» С чувством ответил великий князь и император Священной Римской империи. «Очень хорошо! Ты записал, отче? Грешник не раскаялся. Смерть без пролития крови. Теперь ты! Имя!» «Она тебя не понимает, христианин», — вступился за невольницу Хафизи Абру. «Она моя рабыня, за ее проступки отвечаю я». «Рыжая! Стало быть, наверняка ведьма! Мартен, раздень ее!» Палач отвлекся от жаровни, взял на верстаке нож и быстро, без жалости, срезал с невольницы платье. Та завизжала, закрутилась, но прикрыть свою наготу было не в ее силах. «Имя?» епископ остановился напротив воительницы. «Шевалье Изабелла, рыцарь ордена Сантьяго, верный слуга Иисуса, верую в Бога единого!» Женщина отчеканила символ веры громко и уверенно. «Я готова поручиться за этих несчастных, заплутавших на пути к Господу нашему в поисках истины и познания тайны Его замысла. В нарушение заветов Святой Церкви ты носишь мужскую одежду, богохульница. Но я рыцарь, нам дозволено одеваться в походах таким образом. Ты рыжая и наверняка колдунья!» «Уверен, ты лжешь! Мартен, избавь меня от этого мерзкого зрелища!» — отступил священник. Палач, хорошо понимая, о чем идет речь, распорол куртку Изабеллы от рукавов до пояса, а потом от каждой штанины вверх. Остатки рыцарского костюма опали вниз бесформенной грудой тряпья. И теперь настала очередь воительницы ругаться в бессильной ярости и дергаться на веревке. «Нужно проверить, нет ли на ней печати дьявола», — распорядился епископ, и вдвоем с палачом они принялись крутить пленницу перед собой, откровенно лапая. Особой нужды хватать женщину именно за грудь или интимные места у них не было. Но такой возможности мужчины не упускали. «Твари!» — дернулся на своем кресте Вожников. Но это было все, что он мог сделать. Шевелить пальцами и тихо материться. «Печать дьявола может быть невидима», — поднял голову от заполняемой грамоты отец Ефрасий. «Просто в этом месте ведьма не чувствует боли». «Я помню, отче», — кивнул епископ. «Мартен?» Парень отбежал к верстаку, тут же вернулся с шилом, очень похожим на сапожное, подал властителю города. «Так, откуда же мы начнем?» Епископ опять покрутил перед собой пленницу, ощупывая беззащитную жертву. Шея его не устроила, грудь тоже. Ягодицы он после внимательной оценки оставил на потом. Наконец, подняв левую ногу Изабеллы себе до пояса, священник решил: «Будем двигаться по порядку, снизу вверх». И с этими словами он загнал шило Изабелле под ноготь большого пальца. Женщина заорала, затряслась от боли. Анри де Латур улыбнулся. Кольнул под ноготь второго пальца, потом третьего. «Здесь ее тоже нет, и здесь нет, и здесь тоже». Было видно, что процесс доставляет ему огромное наслаждение, и священник никуда не торопится. Тем временем день катился к закату. На Клермон стремительно опускались сумерки. В этих сумерках двое горожан, проходя мимо северных ворот, вдруг резко повернули, кинулись на привратников, одинаковым отработанным движением вогнали им ножи в горло. С жидким клёкотом убитые повалились на мостовую. Помощь нападающим подбежали еще несколько человек. Все вместе они ворвались в караулку. Послышались крики боли, звон железа, стоны, жалобный скулёж. Еще несколько мгновений, и горожане, выйдя обратно на улицу, деловито сняли с ворот запорный брус. Створки расползлись, и в Клермон влетели 1500 молчаливых всадников, похожих в вороненых кирасах и темных кольчугах. Следом за ними катилось 4 воска. На центральной площади возле трехэтажного просторного дворца клермонского епископа всадники остановились, спешились. Из первой повозки они аккуратно сняли крупный железный шар, положили у парадных дверей, споро закидали тяжелыми мешками. Пару раз щелкнуло кресало. Всадники поднялись обратно в седло, разъехались по соседним улицам. Словно молния на миг осветила центральную площадь. невероятным грохотом разбудив спящих людей, сорвав ставни вместе с окнами с ближайших домов и заставив вздрогнуть весь город. Вороненые воины быстро вернулись ко входу и один за другим забежали внутрь. Жители, забывшие закрыть ставни вечером, поторопились сделать это сейчас. Все понимали, что на улицах творится неладное. Но идти выяснять, кто кого режет на этот раз, желающих не было. Пусть друг друга насаживают на копья те, кто понимает, за что дерется. Если это не англичане, то простых жителей Свара, скорее всего, не затронет. А коли англичане, что тогда поделать? Пограбят и уйдут. От грохота, потрясшего весь дом, на столе в пыточной даже упал подсвечник. Но, к счастью, палач успел поднять его до того, как занялись бумаги. «Иди узнай, что случилось!» — приказал пареньку епископ и снова вернулся к исследованию. Он успел дойти до середины бедра, старательно накалывая каждый дюйм на коже рыжей ведьмы. Нога ниже бедра порозовела и слегка распухла. Местами проступали капельки крови. Но самое интересное предстояло, конечно же, впереди. Пленница выла и металась, но сделать ничего не могла и с нарастающим ужасом ждала момента, когда шило доберется до сокровенных мест. Дверь распахнулась, в комнату вошел воин в вороненой кирасе с обнаженной окровавленной саблей. «Что еще такое?» — раздраженно рявкнул епископ. «Чего надо?» Гость взмахнул клинком. Голова сюзерена Клермона отскочила к столу. Тело повалилось в другую сторону. Писарь за столом молчаливый гость просто заколол, буднично и деловито. Подошел к Андреевскому кресту, срезал путы с рук и ног Егора, оттер лезвие от тряпье под ногами Изабеллы и вышел вон. «Ой-ё!» — застонал Вожников. Руки-ноги затекли и почти не слушались. Не без труда он доковылял до верстака, взял нож, побрел назад, обнял шевалье, располосовал веревку на запястьях. Осторожно опустил на пол. «Ты как, милая?» «Как в аду, дорогой!» — скривилась женщина. «Я сейчас!» Егор освободил Дарью, сарацина, вернулся к воительнице, но та уже поднялась и, приволакивая ногу, подобралась к епископу. «Помоги!» «Да он уже мертв!» «Я знаю! Теперь одежда ему ни к чему, а мне нужна!» «А, понятно». Егор помог вытряхнуть священника из сутаны, надел ее на шевалье Изабеллу. Глядя на подругу по несчастью, невольница забрала себе рясу одного из священников. Среди пыточных инструментов Вожников выбрал тяжелый топор, стараясь не думать, для чего он предназначен. Кивнул. «Пошли». «Что тут происходит, Георгий?» Наконец решилась спросить женщина. «Похоже, епископа грабят. Пошли посмотрим, где твоих слуг держат. Наверняка ведь тоже повязали. Здесь они, в соседнем узилище». Появился в дверях Пересвет и протянул Изабелле пояс с мечом. «Кажется, это твое. Лучше, если своих воинов ты выпустишь сама, прекрасная амазонка. Меня они могут не понять». «Ты?» — вздрогнула Изабелла. — «Откуда?» — «Испугался, спрятался», — кратко изложил мальчишка. — «Но теперь уже не страшно. Северные ворота открыты, господин. Утра лучше не ждать. Добро свое заберем и поедем». Путникам никто не мешал. Молчаливые грабители деловито разоряли резиденцию здешнего правителя, словно не замечая никого вокруг. Выбравшись на площадь, маленький отряд пересек ее бегом, свернул в кривой переулок, добежал до трактира. Стучал Егор на этот раз всерьез, сразу топором, и створка поддалась в считанные минуты. Хозяин встретил гостей в коридоре. со свечой в руке, в ночной рубахе и колпаке. При виде выданных постояльцев он округлил глаза и мелко затрясся. «Быстро вели запрягать!» — рявкнул на него Вожников. «Мы выселяемся!» «А нечего запрягать!» — сказала из-за его плеча какая-то тетка. «Он, как вас забрали, барахло-то уже и продал. От епископа знамо не возвращаются». Шевалье Изабелла, оттеснив Егора, с легким прихрамыванием подошла вперед, сорвала с хозяина колпак, вцепилась пятерней в седые волосы. Выворачивая голову, резко и сильно, с легким хрустом, перерезала горло, указала ножом на тетку. «Мне и подруге нужна добротная мужская одежда и оседланные лошади для всех». «Сейчас будут». Тетка бросила на мертвеца презрительный взгляд и заторопилась в глубину дома.